Часть шестая. Разрушение Израиля. Спешите домой. В конце концов, спешить с бар-мицвой не пришлось. Лишь через 8 дней Тамир с Джейкобом нашли способ попасть в Израиль. Но усыпления Аргуса времени явно не хватало. Джейкоб поговорил с несколькими сострадательными ветеринарами, а кроме того посмотрел несколько жутких видеороликов на Ютубе. Даже когда эвтаназия была очевидным благом, не на шутку страдающему животному дают возможность уйти легко, это была жуть. Джейкоб не мог на такое пойти и не был готов. И Аргус не был готов. Они не были готовы. Посольство по-прежнему отказывало в помощи. Коммерческие авиакомпании в Израиль по-прежнему не летали. Поэтому Тамир с Джейкобом пробовали раздобыть журналистскую аккредитацию, записаться в волонтеры «Врачей без границ», прилететь в какую-нибудь соседнюю страну и добраться в Израиль на корабле. Все бесполезно. Их положение и положение во всем мире изменила трансляция во многих странах речи израильского премьер-министра, речи, составляя которую, он должен был понимать. Эти слова будут учить наизусть школьники или вырежут на мемориальных досках. Глядя прямо в камеру и прямо в еврейские души смотревших на него евреев, он заявил о беспрецедентной угрозе самому существованию Израиля и просил всех евреев от 16 до 55 поспешить домой. Воздушное пространство страны должно было открыться для прибывающих рейсов, и пассажирские аэробусы, освобожденные от кресел, чтобы принять на борт больше народу, будут один за другим вылетать с аэродромов Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Майами, Чикаго, Парижа, Лондона, Буэнос-Айреса, Москвы и других крупных центров концентрации еврейского населения. И заправлять самолеты будут только перед самым взлетом, ведь никто не знал даже приблизительно, какова будет их загрузка.